Дмитрий Менделеев. Годы жизни 1834-1907. Лучшее время жизни ее главную силу взяло преподавательство. Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов. И, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а непростую отбывал повинность. Вот что считал делом своей жизни автор знаменитой таблицы. Открытие периодического закона химических элементов – только небольшая часть достижений ученого. Менделеев был химиком, физиком, метрологом, экономистом, технологом, геологом, нефтяником, воздухоплавателем, приборостроителем, писателем, педагогом и не только. Например, он написал около 40 работ по кораблестроению и арктическому мореплаванию. Участвовал в строительстве первого в мире арктического ледокола «Ермак». За большой вклад в освоение Арктики именем ученого назвали подводный хребет в Северном Ледовитом океане. Менделеев любил детей. У него было 3 сына и 3 дочери. А еще он часто угощал сладостями детей-сторожей в палате мер и весов, устраивал для них новогоднюю елку за свой счет. Сам Дмитрий Иванович говорил, что много испытал в жизни, но не знает ничего лучше детей. Возможно, поэтому он и посвятил большую часть своей жизни преподаванию. Сначала он работал старшим учителем естественных наук в Симферопольской мужской гимназии, затем в лицее в Одессе, а с 1857 года стал преподавать в Императорском Санкт-Петербургском университете, где проработал больше 30 лет. Менделеев пользовался большим авторитетом в студенческой среде. Из воспоминаний студентов. Он проникновенно излагал самые трудные и сложные вопросы с необычайной ясностью и простотой, делая их понятными даже для недостаточно подготовленных слушателей. Проводя лекции по общей химии, Менделеев часто делал отступления в другие области – физику, астрономию, биологию, геологию. Таким образом, Дмитрий Иванович прививал своим ученикам умение думать широко. Он считал, что вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян. О популярности Менделеева среди студенчества говорят следующие цифры. В 1879-80 учебном году у Менделеева было 384 слушателя, тогда как аудитория была рассчитана только на 100 человек. А покинул университет Дмитрий Иванович из-за конфликта с министром просвещения, который во время студенческих волнений отказался принять от Менделеева петицию студентов о свободе слова и печати. Кстати, интересный факт. Существует легенда о том, что великий ученый занимался не только научной работой. В свободное время он любил изготавливать чемоданы и достиг в этом деле совершенства. Даже когда Менделеев ослеп в 1895 году, он продолжал клеить чемоданы на ощупь. Однажды, когда Менделеев выбирал в магазине кожу для них, один покупатель поинтересовался у купца, кто этот человек, на что получил ответ. Это известный чемоданных дел мастер Менделеев. И напоследок, мудрая мысль от Менделеева. «Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев». Что, кстати, касается и расхожего мифа о том, что таблица периодических элементов явилась ученому во сне. В работу над таблицей был вложен огромный труд. Сопоставляя химические элементы, Менделеев смог обнаружить связь между ними, но оформить ее в какую-либо упорядоченную наглядную систему он долго не мог. Для того, чтобы привести все к таблице, Менделеев работал 3 суток практически без сна и отдыха. Он написал на отдельных карточках названия всех известных элементов, их атомный вес и свойства, а потом перебирал все возможные способы организации. Работа была осложнена тем, что в тот период наука еще не знала о многих химических элементах. Но, несмотря на это, таблица была создана, а в 1870 году Менделеев вычислил атомные массы элементов, которые в его таблице оставались пустыми, неизученными местами. Так ученым было предсказано существование галлия, скандия, германия и других элементов. Кстати, сама идея о том, что подсказка может прийти во сне, вполне реальна. Только получается, чтобы это произошло, человек должен много думать и работать над решением задачи. То есть даже если какие-то идеи и были увидены Менделеевым во сне, то это лишний раз доказывает, что мысли ученого всегда были посвящены работе. Тому везет, кто сам везет.